Катунцев, пожилая женщина, Дыкина, какой-то паренек и Леденцов заполнили кабинет, вытеснив из него почти весь воздух. И хотя Петельников об этом нашествии предупредил по телефону, Рябинин не успел внутренне собраться и встретил их вяло, как встречают нежданных гостей. Они молча толпились на свободном пространстве и почему-то громко дышали, словно за ними гнались до самой прокуратуры. Ничего важного для следствия Рябинин от них не ждал. Так, какая-нибудь деталь, какой-нибудь нюанс, имеющий значение для дела косвенное, вроде ходьбы Катунцева к дому подозреваемой. Леденцов, уловивший его сомнения, звонко доложил от дверей. «Сергей Георгиевич, гражданка Дыкина задержана при передаче денег гражданину Катунцеву, о чем есть свидетели». Рябинина пронзила торопливая радость. «Нет, это не копеечная деталь. Теперь следствие окончено. Эта взятка, как лопнувший нарыв, вывернет тайну дела, и следствие закончится». «Свидетели, посидите, пожалуйста, в коридоре», — попросил Рябинин не своим нетерпеливым голосом. Они вышли. По велению его руки Дыкина и Катунцев сели к столу друг против друга, как для очной ставки. Леденцов остался стоять у двери, краснея головой. Точно на нее пал случайный луч случайного осеннего солнца. «Сколько?» — спросил Рябинин разом у всех. «1000 рублей», — ответил Леденцов, положил на стол белый пакет и вернулся к двери. «За что?» — опять спросил Рябинин у всех. «Они знают, Сергей Георгиевич». Рябинин на них и смотрел. Катунцев переломил свое широкое тело и разглядывал пол. Лишь залысины мокро блестели, как подтаяли. Дыкина сидела, выставив вперед олеющие скулы, и упиралась в следователя неотводимым взглядом. «За что дали деньги?» — спросил он Дыкину. «А вы у него узнаете», — кивнула она на Катунцева. «Впрочем, и так ясно», — отрезал Рябинин, пытаясь сбить этот неотводимый взгляд. «За то, чтобы он не настаивал на привлечении вас к уголовной ответственности». Дыкина улыбнулась своей острозубой улыбкой. «А я не давала». «Давала, давала», — подал голос Леденцов. «А ты видел?» — она повернулась к инспектору, теперь уперев в него неотводимый взгляд. «Мы трое видели». «Что видели-то?» «Конверт у вас в руках». «А откуда он у меня взялся, парень?» «Из сумочки, тетенька». «Нет, не из сумочки», — сказала она уже следователю, повернувшись к нему с такой силой, что на столе шелохнулись бумаги. Рябинин спохватился, что все делает неверно. Надо же допросить каждого в отдельности, а затем провести очные ставки. Но его желание поскорее дойти до сути было так нетерпеливо, что он уже не мог, да и не хотел остановиться. И, может быть, это компанейское следствие вывезет быстрее, чем сделанное по правилам. «Гражданка Дыкина, вы отрицаете, что давали деньги гражданину Катунцеву?» — официально спросил Рябинин. «Да, отрицаю». «Зачем же вы встречались?» Он просил. «А зачем взяли с собой деньги?» «Это не мои деньги». «А чьи?» «Мои», — сказал вдруг Катунцев, распрямляясь. «Ваши?» — не удержался от изумления Рябинин. Катунцев стремительным жестом снял очки и глянул, нет, не на следователя, на которого должен был бы сейчас посмотреть, а на Дыкину. Она ответила ему таким же неистовым взором, и эти их взгляды, брошенные друг на друга, не отводились, словно их замкнуло высокое и тайное напряжение, отчего Рябинин подумал, что встань он сейчас на пути этих скрещенных взглядов, просветили бы и прожгли. «Почему ваши деньги оказались у Дыкиной?» «Я дал». «За что?» «Чтобы она вернула моего ребенка». «Зачем же платить деньги, когда есть правовые органы?» «Пока вас дождешься». Все слова произнес он, не отцепляясь взглядом от взгляда Дыкиной. Их так и держало то высокое и тайное напряжение. Рябинин мог требовать откровенных показаний, приличного поведения в кабинете, мог требовать честной жизни, трезвой работы и семейной порядочности. Но у него язык не поворачивался сказать взрослому дяде «смотри на меня». «А ведь сказали неправду. К дому Дыкиной выходите с самого начала следствия». Теперь Катунцев глянул на следователя, но глянул немо, без припасенных слов. Рябинин бы их подождал. Дверь распахнулась как-то играючи, от большой силы чуть не утянув за собой Леденцова. Большая играющая сила была только у одного рябининского знакомого. Петельников вошел в кабинет, в его середину, на что хватило одного широченного шага, и быстрым взглядом окинул Катунцева. И этот взгляд как бы повел в коридор. Рябинин догадался. «Гражданин Катунцев, посидите, пожалуйста, в коридоре». За ним вышел и Леденцов, видимо, задетый тем же выводящим взглядом. Петельников сел на катунцевское место и воззрился на Дыкину. Отчего ее неотводимый взгляд отвелся-таки, выискивая что-нибудь более приятное и спокойное. Оно в кабинете оказалось, следователь. «Сергей Георгиевич, я был на работе этой гражданки». Рябинин и Дыкина смотрели друг на друга молча. Оба ждали слов инспектора. «Там мне назвали ее старую приятельницу Зинаиду Гущину». В простоватом лице Дыкиной что-то сместилось. То ли щеки дрогнули, то ли нахмуренный лоб безвольно разгладился, то ли губы переспело обмякли. «Кстати, эта Гущина работает машинисткой, так что если писать анонимку на столе, где она печатала...» Дыкина бледнела и не спускала глаз с Рябинина, словно ждала от него помощи. «Гущина живет на проспекте Академиков, дом 73, квартира 10». Дыкина, побелевшая и бескровная, не двигала ни единым мускулом, не моргала и, кажется, не дышала. «Полагаю, ребенок там, Сергей Георгиевич». Даже инспектор со своей боксерской реакцией не успел. Дыкина взвилась над столом, как смерч, лишь звонко щелкнул по полу упавший стул. Рябинин бессознательно прикрыл очки и понял, что в тот миг, на который он заслонился, произошло что-то странное, никогда не бывавшее в этом кабинете. Он сбросил ладони со стекол очков и глянул ошарашенно. Дыкиной в кабинете не было. У края стола, вровень с ним, одиноко висела лишь ее голова. От растерянности Рябинина прошили два глупых вопроса. «Где же тело и почему не шелохнется инспектор?» Рябинин вскочил, ничего не понимая. И тогда увидел, что там за столом. Дыкина стоит перед ним на коленях. Он почему-то сразу вспотел. Чем только его не испытывали. Взятками, услугами, подходцами, угрозами. Но вот впервые пытают жалостью. Да нет, к его состраданию обращались не раз. Теперь испытывают на честолюбии. Стоит, как перед владыкой. А ведь от такой власти у молодого следователя может закружиться голова. «Немедленно встаньте», — тихо приказал Рябинин. «Но что она делает?» Пытается неумело поймать его руку и поднести к губам. Поцеловать его руку? Да она с ума сошла. «Встаньте же!» «Не забирайте ребенка!» Рябинин потерялся, следя за убегающей мыслью. «Есть унижение, которое возвышает». Инспектор схватил Дыкину под локти, поднял, как картонную, и усадил на стул. Теперь ее лицо горело сухим огнем. Ни единой слезинки ни в глазах, ни на щеках. «Ради Бога, оставьте мне ребенка!» — простонала она. «Да вы слышите ли, что говорите?» — чуть не вскрикнул Рябинин. «Что я говорю?» «Просите отдать вам чужого ребенка?» «Это мой ребенок». «Как это ваш? У него есть отец и мать». Она откинулась на стул и выдохнула, пылая сухим жаром. «Я мать!» «Как это вы?» «Я родила ее. Это моя родная девочка». из дневника следователя. «Не знаю, кем станет моя Иринка. Не знаю, сколько она будет зарабатывать и проживет ли в достатке. Не знаю, сделается ли красавицей или дурнушкой. Не знаю, какого найдет мужа и найдет ли. Даже не знаю, будет ли умной, способной, волевой, образованной. Но я точно знаю, что она вырастет душевным, значит, и хорошим человеком». Ходила с подружками в больницу проведать девочку и видела там много больных и несчастных. Вернулась домой тихая, сосредоточенная, задетая бедами других. Подошла ко мне и молча поцеловала, чего раньше без причины не делала. Шли мы с ней по улице и увидели грузовик с поросятами. Она, конечно, спросила, куда их везут. А я, конечно, с дуру брякнул, что на мясокомбинат. Иринка третий день не ест мясо.